Глава 36. Пиротти нервно теребил усы. «Что? Почему вы на меня так уставились? Вы же не думаете в самом деле, что...» «Успокойтесь», — хмыкнул Ги. «Вы слишком чувствительны, друг мой, особенно для полицейского. Ну, просто все эти разговоры о проблемах с матерью, холостяцком образе жизни, все это, само собой, потрясло мое воображение. Я уже начал спрашивать себя, а нормален ли я?» Фаустина вознаградила его нежной улыбкой. «Не берите в голову, здесь все ненормальные. Думаю, о неприятностях с матерью или женой мы все трое знаем, не понаслышке». «Да, вы правы», — воскликнул Пиротти. «А что натолкнуло вас на мысль, что почерк не может принадлежать женщине?» «По правде сказать, ничего, кроме наших прошлых умозаключений. Кстати, у меня к вам дело, Марциал. Не могли бы вы проверить по вашим архивам, не было ли за последний год убийств старьевщиков, ремонтировавших обувь, и ангелов-хранителей?» В ответ Пиротти хлопнул себя по лбу. «Черт побери, чуть не забыл. Когда я пришел, то сказал, что у меня тоже появились новости. Вчера после эпопеи с итальянскими эмигрантами я нагрянул в архив. Решил проверить, нет ли там материалов по схожим делам. Ну, некая театральность постановки, ритуальный оттенок, изъятие органов, предметы в половых органах и так далее. Я поднял документы по нераскрытым убийствам за последние 20 месяцев, огромную кипу. Провел в архиве 10 часов. «И каков результат?» — спросила Фаустина. С довольной ухмылкой Пиротти продолжал нагнетать атмосферу. «В прошлом году, в период с июня по сентябрь, найдено 4 трупа». «То есть по одному покойнику в месяц», — резюмировала Фаустина. «Может, есть какая-то связь с лунными фазами?» «Тогда бы Гибрис не наращивал обороты», — невозмутимо ответил Ги. «Так что вы там говорили, Марциал?» «Найдены две женщины. Одна проститутка, другая неопознана, и двое мужчин, предположительно старьевщики. Бедняки. Животы вспороты. Большинство органов в брюшной полости отсутствует, а у неопознанной женщины еще и головы не оказалось». «Ужас какой!» — прошептала Фаустина. «В каком именно месте их обнаружили?» — спросил Ги. «На востоке Парижа или рядом с выставкой?» «В том-то вся и загвоздка. Все они были найдены в совершенно разных уголках столицы», — усмехнулся Пиротти. «Первую жертву нашли на пересечении моста Менял и часовой набережной». «Прямо под носом у полиции!» — вскричал Ги. «Явная провокация! Когда точно это произошло?» «Бригада обнаружила ее 12 июня 1899 года. Живот вспорот, но крови немного, так что, очевидно, прикончили ее где-то в другом месте», — продолжал Пиротти. «Вторую нашли 21 июля на ступеньках биржи, при схожих обстоятельствах». «Тут совсем иной посыл, торговля, выгода», — сказала Фаустина. «Третью, 10 августа, на Монмартре, на улице двух братьев. И, наконец, четвертую, ту, что без головы, нашли 1 сентября на площади Согласия». «Площадь Согласия?» — повторил Ги. «Да. Строительные площадки выставки заняли большую часть территории, так что жертву подобрали недалеко от изгороди. Никто ничего не видел, никаких свидетелей, но все улики говорят о том, что убивали всех в другом месте. На последней жертве были обнаружены масляные следы». Кажется, в ту пору следователям ничего не запрещалось вести расследование в полную силу, и они проделали гигантскую работу. Им удалось провести анализ этого масла, чей индекс вязкости оказался довольно низким, а сама субстанция по меньшей мере необыкновенной. Они установили, что речь идет о жире морской свиньи. Что еще им удалось узнать? Ги очень заинтересовался рассказом инспектора. К сожалению, расследование вскоре прикрыли. На смену прежним следователям пришли Пернетти и Легрантье. А мы знаем, что они стараются похоронить это дело. «Жир морской свиньи, ворвань», — задумчиво заметил Ги. Внезапно его лицо просветлело. «Конечно. На вещах Анны Зибовец тоже обнаружили масляные следы. Два раза подряд. Теперь это уже не случайная деталь, а улика. А для чего может понадобиться этот жир?» — с беспокойством спросила Фаустина. Ги ничего ей не ответил. «И все-таки, — продолжил он, — из этого мы можем заключить, что Гибрис начал свою карьеру еще год назад и с тех пор так и не угомонился. У нас есть 20 доказанных жертв, если считать Эликею, жену Буменго». Произнеся имя молодого конголезца, Ги ощутил головокружение. Он тут же задраил шлюзы памяти, оттолкнув от себя чувство вины, которое не переставало его преследовать. «Бменго умер не напрасно», — сказал он про себя. «Это поможет арестовать Гебриса». 20 смертей за 10 месяцев, — уточнил он. «Не могу поверить, что полиция бездействует. Фаустина была в гневе. А журналисты? Общественность? Никто не реагирует». «Возможно, хитрость заключается в том, что Гебрис выбирал жертв в самых разных местах, чтобы окружающие не могли ничего заподозрить. Исключение он сделал только для улицы Монжоль, но убийца прекрасно знает, что никто из обитателей этого ада не заявит в полицию, а уж тем более не побежит к журналистам». «А с чего он так ополчился на девушек с улицы Монжоль?» — удивилась Фаустина. 7 исчезнувших сразу!» «Понятия не имею. Но, учитывая его изобретательность, думаю, у него были на то веские причины. Марциал, не попадалось ли вам в архиве что-то более раннее, чем те 4 убийства?» «Нет, ничего. Самое раннее датировано июнем. Что касается тел, которые вы вчера видели в морге, то разве не могут они принадлежать пропавшим с улицы Монжоль девицам?» «Доктору Ефраиму нужно устроить встречу с королем бедняков, потому что если эти 12 трупов не с улицы Монжоль, то количество жертв сильно увеличится и дойдет до 26». «26», — еле слышно повторил Пиротти. На чердаке воцарилось молчание, все присутствующие были ошеломлены этим жутким числом. Внизу кто-то наигрывал на рояле, и незамысловатая мелодия разносилась по всему заведению. «Гебрис убивает мужчин и женщин, подростков и пожилых», — вслух рассуждал Ги. «Как будто бы нужда убивать оказалась сильнее желания выплеснуть собственные фантазии наружу. Хотя мне с трудом верится, что разумный человек решится на преступление, как-то иначе, если не под воздействием собственных болезненных фантазмов. Из графологической экспертизы мы знаем, что Гебрис одержим своим прошлым, конфликтами с матерью. Большинство его нынешних нарушений психики связаны именно с этим. Готов поспорить, он и убивает, чтобы разобраться со своими странностями». «Какие фантазмы могут касаться мужчин и женщин всех возрастов?» — спросила Фаустина. «Именно на этот вопрос нам и предстоит ответить. Более того, вероятно, именно с этим связано то, что Гебрис удаляет и уносит с собой отдельные органы. Марциал, вы уже проверяли, не произошло ли за эти несколько дней новых убийств?» «Пока ничего особенного до меня не доходило». «Следите как можно внимательнее, так как каждое новое убийство, хочет Гебрис того или нет, помогает раскрыть его личность. Постарайтесь узнать, не были ли 2 мужчин, найденных возле биржи и на Монмартре, бедняками, один из которых чинит обувь, а другой работает в трактире ангелом-хранителем. А вы, Фаустина, кажется, говорили, что познакомились с кем-то из участников Всемирной выставки?» «Да, с одним английским инженером». «Спросите у него, где именно велись работы в октябре прошлого года, когда были совершены 1-е убийство на территории выставки». «Вы же говорили, что мы не должны разгуливать поодиночке». «Гекайбо отправится вместе с вами, а Пиротти будет под охраной своих коллег». «А вы что намерены предпринять?» — забеспокоился инспектор. «Осмотрю места, где произошли 1-е 4 убийства. Первый раз для убийцы всегда особенный. Вряд ли Гебрис просто так выбирал тот или иной район. Слишком уж символично бросить труп перед полицейским участком или оставить на ступенях биржи. Пойду прогуляюсь, постараюсь понять, что творится в голове у этого мерзавца». Пиротти нахмурился. «Будьте осторожны. Не думаю, что это хорошая идея — погружаться в такие глубины». «Знаю», — прошептал Ги, поднимаясь с места. «Кроме того, вы будете там один», — напомнила Фаустина. Ги упрямо кивнул. «Гебрис знает, кто я и где живу, так что, надеюсь, последует за мной. Потому что если я не найду его первым, он запросто может прийти за мной».